Имущие всегда во все времена имели меньше детей, чем бедняки. Это, безусловно, достоверный факт. Отсюда следует, что искусственное сокращение потомства всюду сопутствует благосостоянию. Связь между этими двумя явлениями ясна до очевидности. В первую голову здесь действуют заботы о сохранении состояния, стремление обеспечить за своей семьей блестящее положение. Этой цели можно с успехом достигнуть только, возможно, большим сокращением потомства. В прежние эпохи эта тенденция сохранить фамильное наследство в нетронутом виде приводила, как было выяснено в двух первых томах нашей истории нравов, к тому, что наследником имущества часто становился только старший сын, тогда как остальные дети лишались наследства. В католических странах вторые сыновья делали духовную карьеру, а дочери, если не выходили замуж, отдавались в институты. Еще и ныне в католических странах второй сын часто надевает рясу, в особенности в деревенских кругах, чтобы избежать раздела хутора, раздела земельной собственности. Вторая причина систематически практикуемого в среде имущих классов сокращения потомства также бросается в глаза довольно отчетливо. То желание родителей, возможно, спокойно наслаждаться благами жизни. Раз имеются материальные средства пользоваться жизнью, почему не пользоваться ею? А частая беременность мешала бы женщине. Ибо если уход за детьми можно с первого же дня взвалить на плечи наемных лиц, что и делается в большинстве случаев, то ношение их под сердцем и роды уже нельзя взвалить на других. Но и мужу многочисленное потомство мешало бы наслаждаться жизнью. Он не мог бы уже предаваться в такой степени удовольствиям и развлечениям, так как жена исполняет обыкновенно роль хозяйки салона. По этим причинам в этих слоях избегают иметь большое потомство, ограничиваясь в крайнем случае двумя или тремя детьми. В этих слоях идут и еще дальше. Самый момент появления на свет этого небольшого числа детей сообразуют с потребностями в удовольствиях и наслаждениях. Это доказывается как нельзя лучше тем обстоятельством, что всюду в имущих классах растет количество браков, где первый ребенок родится лишь на втором или третьем году супружеской жизни. Отдельные подобные факты могут быть случайностью, но не может быть случайностью массовый характер этого явления, которое противоречит природе и может поэтому считаться преднамеренным. Объяснить это явление нетрудно. Только в браке впервые получает женщина имущих классов свободу действия. Театр, спорт, общество, путешествия — все должно ее манить и соблазнять. Как замужняя женщина, она имеет по господствующему моральному кодексу право участвовать в сотне удовольствий, недоступных ей, пока она девушка. Поэтому женщина хочет предварительно насладиться жизнью. Не правда ли, в первый год брака у меня не будет ребенка? Хочется пожить? Бесчисленное множество невест ставит такое условие женихам при первом интимном сближении. Любить можно, но при этом необходимо надуть природу. Уметь это сделать — такова верховная задача благоразумного супруга. Чем больше развлечений ожидает жену, тем более противится она беременности. Лицом к лицу с этим страстно выраженным стремлением совершенно стушевывается столь часто выдвигаемое в наше время право женщины на ребенка. Напротив, бесконечно чаще срывается с уст женщины крик «Не хочу ребенка!». Да и выражается в этом громком требовании права на ребенка нечто по существу совсем иное. То, на самом деле, лишь требование обойденных судьбой женщин иметь право на отправление нормальной половой жизни. То мечта и тоска обойденных женщин о более полной и совершенной жизни. А так как это последнее кульминирует для женщины в ребенке, то он и становится ее девизом, но именно в глазах большинства женщин девизом вообще целесообразной и всесторонне изжитой жизни. этот крик о ребенке — неизбежный отголосок уже упоминаемого факта, что множество женщин ныне не только вступают в брак очень поздно, но все чаще и совсем не вступают в брак. Ибо от подобного положения вещей женщина страдает, естественно, гораздо больше, чем мужчина, в особенности женщина средних и высших слоев общества, так как ввиду господствующего морального лицемерия этой последней приходится, как мы знаем, особенно дорого расплачиваться за внебрачные половые сношения. Насколько близок многим мужчинам и женщинам имущих классов девиз «любовь без детей», лучше всего доказывают все чаще практикуемые в этих кругах приемы и процедуры. Многие женщины нередко заходят так далеко, что уже после второго ребенка подвергаются операции, после которой вообще исключена возможность беременности, то есть позволяют вырезать себе яичник. После этого можно предаваться любви безбоязненно, и нечего бояться досадных случайностей. Подобная операция имеет еще и ту выгоду, что позволяет женщине идти навстречу любовнику, в самообладании которого она не очень уверена. Этой опасности теперь тоже нет. В своем исследовании о половом вопросе Блох замечает, что овариотомия в особенности распространена среди дам высшего французского общества. Что это средство в моде не только во Франции, видно из следующих слов Толстого в Крейцеровой сонате, где он протестует против систематически практикуемого предотвращения беременности. И вот для женщины только два выхода. Один – сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того, чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться, или другой выход, даже не выход, а просто грубое прямое нарушение законов природы, которое совершается во всех так называемых честных семьях. Мужчине нужно и необходимо удовлетворять свою похоть. А тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Что подобные чудовищные методы, как овариотомия, могут применяться и в самом деле применяются только в среде имущих классов, ясно уже потому, что подобные операции стоят очень дорого. Если прежде обязанность заботиться о создании потомства возлагалась исключительно на плечи неимущих и малоимущих, то последние также давно уже начали уклоняться от этой обязанности. Неопровержимым доказательством может служить всеобщее падение числа рождений во всех восходящих культурных странах. Что долгое время было применимо только к Франции, а именно в лучшем случае отсутствие прироста населения, замечается теперь и в Германии. Недавно еще столь ощутимый перевес рождаемости все более убывает и в Германии. «Теперь уже нельзя сомневаться, — пишет Отто Эггингер, знаток статистики населения, — что все более широкие слои населения уже не подчиняются без заботы о последствиях своим физическим потребностям, а начинают спрашивать себя, желаем ли мы иметь детей? И обыкновенно ответ гласит «не желаем». Несомненно, большинство супругов желает и теперь еще иметь одного, двоих или троих детей, но очень и очень немногие хотят иметь больше. В большинстве семейств считается неудачей, а порой и прямо несчастьем, если после второго или третьего ребенка жена снова находится в таком положении. Наличие двоих детей превращается все более из специфически французского явления в явление интернациональное, и притом даже в среде пролетариата. Неопровержимым доказательством может служить тот статистически доказанный факт, что во всех странах среди ежегодно появляющихся на свет детей преобладают первенцы. Здесь также влияют чисто экономические причины, а вовсе не растущая будто бы безнравственность и, во всяком случае, не вторгшаяся из городов в деревни безнравственность понизила так цифру рождений. ибо как раз крестьяне всегда были, наряду с имущими классами, сторонниками наличия двух детей. Правда, только в тех местностях, где крестьяне были и остаются еще собственниками земли. А там, где появляется энергически выраженное желание, средства появляются сами собой. Это лучше всего доказывается тем, что даже у первобытных народов существуют и применяются средства искусственного предотвращения беременности. Матерью этого энергически выраженного желания сократить потомство становится у малоимущих прежде всего трудность прокормить большую семью. Борьба за существование становится в эпоху капитализма все сложнее. С каждым новым ребенком затрудняется эта задача, и каждый вновь родившийся ребенок может получить воспитание уже только за счет прежде родившихся. Раньше положение вещей было иным, не только в среде пролетариата, но и мелкого крестьянства. В этюде о причинах убыли населения во Франции Нувьен говорит об этом прошлом. Воспитание детей стоило недорого, а с другой стороны дети могли уже с десятилетнего возраста помогать родителям как в сельском хозяйстве, так и в домашней промышленности. Дочери же легко пристраивались служанками. В сфере ремесла сын становился учеником отца и заменял ему потом подмастерье. Для мелкого ремесленника было выгодным пользоваться рабочей силой только членов семьи. Так обстояло дело когда-то везде, а не только во Франции. Теперь ничего подобного нет не только во Франции, но и нигде. Искусственное сокращение потомства и стало неизбежным последствием этой экономической перемены и носит поэтому международный характер. Закон, гласящий, что с благосостоянием неразлучно связано убывающее число детей, или тот факт, что растущее благосостояние ведет всегда к такому результату, должен, естественно, обнаруживаться и в среде самого пролетариата. Другими словами, меньшее число детей должно всегда встречаться в тех слоях рабочего класса, которые лучше поставлены, тогда как наибольшим потомством должны отличаться беднейшие слои. И это в самом деле так, и может быть доказано путем статистики решительно для всех стран. Выше цитированный доктор Отто Эггингер так резюмирует свои наблюдения над этим явлением. Франция и Англия далеко опередили в этом отношении Германию. Там сельское население богаче и почти не размножается. Даже благочестивая Британь, лежащая в стороне от большой дороги жизни, нищета и плодовитость которой вошли в 40-х годах в поговорку, стала экономически богатой и вместе с тем бедной детьми. И эта перемена произошла, несмотря на отсутствие современных путей сообщения и близости большого города. Даже в настоящее время в Англии и Франции нищета и плодовитость городского пролетариата превосходят нужду и многодетность в среде сельского населения. Побуждающие к сокращению потомства материальные причины сказываются, к тому же, менее у рабочих, чем у крестьян, так как судьба детей там не зависит в такой же степени от наследства. Оба промышленных департамента на севере Франции одни поэтому только и отличаются ежегодно довольно значительным приростом населения. Если бы это, быть может, печальное явление было порождено ядом крупного города, а не растущим вместе с благосостоянием стремлением к социальному восхождению, то почему у бедных крестьян одной и той же местности больше детей, чем у состоятельных? Почему более бедные слои рабочего класса многодетнее более зажиточных его слоев в том же городе? Почему далее социально хуже поставленные немецкие поляки имеют больше детей, чем немцы той же провинции? Почему такое же отношение существует между русскими евреями и самыми плодовитыми славянами, тогда как, например, это не замечается в среде немецких евреев? Почему, наконец, и это одно из самых достопримечательных явлений, почему католические местности отличаются, несмотря на существование исповеди большим приростом населения в сравнении с протестантскими, только в том случае, если они вместе с тем и беднее. Не следует ли предположить, что вина всецело на стороне эгоизма среднего человека, эгоизма, пробуждающегося, как только массы начинают освобождаться из-под гнета притупляющей материальной нужды? Вина в самом деле на стороне эгоизма среднего человека. Потому именно, что рост благосостояния масс всегда сопровождается соответствующим восхождением на более высокую ступень сознательности. А более высокая сознательность выражается прежде всего в том, что человек начинает понимать, что живет не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня, а следовательно и вообще для будущего. Человек начинает проникаться сознанием, что в настоящем коренится до известной степени счастье или несчастье будущего. А кто предвидит, кто думает о будущем, тот знает, что чем многочисленнее семья, тем труднее борьба за существование. Он знает также, что не только самим кормильцам многочисленной семьи, но и всем детям такой семьи предстоит тяжелая борьба за жизнь. Ибо последние вступают в жизнь хуже вооруженными, чем дети, вышедшие из немногочисленной семьи. Такова первая мысль взрослых, достигших более высокой ступени сознательности, и потому любовь без детей становится все более программой жизни и для массы. Уже один взгляд на газетные объявления подтверждает истинность этого положения. Каждый день восхваляются новые средства и приемы достигнуть этой цели, а цена их указывает на то, что фабриканты и поставщики обращаются именно к массам, что речь идет о массовом производстве. Брошюры на эту тему находятся в наше время в руках, если не всех, то очень многих женщин. А что подобная безнравственная любознательность отличает уже не только и религиозные умы, но и верующих, видно из того, что все чаще обращаются за советами и к священникам. Бывший католический священник Леуте сообщает, что во время исповеди женщины часто спрашивают духовника о том, как предотвратить беременность, не совершая греха, так как, по учению католической церкви, грехом считается всякое употребление презервативов. А другой католический священник добавляет, что это встречается не только в городе, но все чаще и в деревне. По всем указанным причинам нет основания предполагать, что стремление к искусственному сокращению потомства ослабеет, оно, напротив, охватит все более широкие круги, и потому с ним придется считаться как с непреложным законом природы. Менее всего может помочь здесь, конечно, возмущение моралистов, объявляющих это стремление безнравственным. И это тем понятнее, что нравственное лицемерие пропагандирует, сознательно или бессознательно, своими требованиями наиболее безнравственную точку зрения, какая только возможна в области половой жизни. Нет в самом деле ничего более близкого к животному миру, как видеть в любви только средство порождать потомство. Мудрость, годящаяся для конного завода или кроличьей конуры, недостойна культурного человека. К счастью, эта истина также все больше входит в сознание людей. Так как нет более животного взгляда на любовь, как тот, который усматривает в ней только средство производить потомство, то более высокая нравственность, несомненно, на стороне тех, кто убежден, что любовь имеет, кроме того, еще и самодавляющую цель, и кто поэтому выполняет эту цель сознательно и обдуманно. Так, искусственное сокращение потомства, поскольку оно не служит только целям простого беззастенчивого наслаждения жизнью, перестает быть позорным пятном на нашей культуре, становясь, напротив, одной из важнейших предпосылок духовного и физического прогресса человечества. Только таким путем можно, например, устранить известные болезни и дегенеративные явления из общей картины жизни. Человек имеет право наслаждаться жизнью, но не должен забывать, что он пользуется этим своим правом во зло, и тягость как своим современникам, так и потомству, когда не думает о последствиях. Сознательное сокращение потомства имеет, однако, еще большее значение, руководимое более глубоким пониманием желания искусственного предотвращения беременности, обусловливает вместе с тем сознательную волю к производству потомства. Грядущие поколения перестают быть простыми продуктами случая. Беременность женщины все чаще совпадает поэтому с возрастом, когда обе стороны достигли высоты физического и духовного развития. А это и есть единственная достойная человека форма производства на свет потомства, когда высший момент утверждения жизни совпадает с высшей ступенью чувства ответственности. Только при таких условиях производство на свет детей становится возвышеннейшим событием жизни. Не менее искусственного предотвращения беременности важно для правильной оценки общего уровня нравственности искусственное уничтожение плода беременных женщин. Здесь перед нами явление, в котором может выражаться как повышенное, так и пониженное чувство индивидуальной ответственности. Само собой понятно, что критерий в каждом отдельном случае, определяющий, имеем ли мы дело с повышенными или с пониженными чувствами ответственности, тот же самый, что и при оценке искусственного предотвращения беременности. Получить правильное представление о размерах искусственного уничтожения плода в разных классах и разных странах, конечно, невозможно, потому что большая часть подобных случаев остается тайной. И однако, на основании целого ряда фактов, имеющихся в распоряжении исследователя этого вопроса, можно утверждать, что аборт ныне не менее распространен, чем предотвращение беременности. Другими словами, аборт практикуется ныне гораздо больше, чем в прежние эпохи, и его распространенность особенно возросла в последние десятилетия. Достаточно заглянуть в отдел объявлений наиболее читаемых газет, и сотни раз вы натолкнетесь на такие. Даются советы и оказывается помощь в щекотливых случаях. Или лучшее средство для урегулирования менструации. И так далее. Подобные рекламы обычно не более как замаскированные формы объявления, что такое-то лицо или такое-то средство могут освободить от нежеланной беременности. Далее можно констатировать, что о размерах практики акушерок и врачей, сделавших из подобных советов и подобной деятельности свою профессию, трудно составить себе правильное представление. Многие из них из года в год должны помогать огромному числу клиенток. Английский исследователь пишет в одном из своих сочинений о Лондоне, цитата у Блоха. «Мне известен случай, что однажды девушка, отправившаяся к одному врачу, встретила в его приемной 6 или 7 молодых женщин, которые все хотели подвергнуться той же операции. То же самое повторилось еще 2 раза, когда ей пришлось прибегнуть к помощи этого врача. Большинство из них были балеринами или актрисами. Гонорар, который надо было платить вперед, составлял 5 фунтов. 50 рублей. Подобные факты можно констатировать целыми десятками и относительно других городов. Доказывает это устрашающим образом и уголовная статистика. В настоящее время едва ли найдется город, где бы врачи не судились за профессионально практикуемый аборт. Как иллюстрацию приведем только один процесс, имевший место в Дрездене несколько лет тому назад, процесс, скомпрометировавший женщин из всех классов и кругов. Вот что говорилось в одном сообщении об этом процессе. Довольно хорошую иллюстрацию к нравам саксонской столицы дает происходящий в настоящее время перед судом присяжных процесс, вызванный преступлением против зарождающейся жизни. Уже один арест около 65 лиц указывал на то, что процесс был сенсационным, будет процессом-монстром. Надежды оправдались. Разоблачения, сделанные во время процесса, бросили яркий свет на нравы Дрездена. Все классы общества, от простой фабричной девушки и до жены директора гимназии, уже украсили собою в последние дни скамью подсудимых. Дочери помещиков-аристократов сидели рядом с падшими продавщицами. Дочь известного политика покончила с собой в темнице, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Между тем, как пациентки отделались более или менее продолжительной тюрьмой, некоторые акушерки были присуждены к 10 и 3 годам каторжных работ. Американская уголовная статистика приводит для одного Нью-Йорка ежегодно 20 тысяч случаев искусственного аборта. В низших слоях общества женщин толкает на этот путь обычно нужда. В своей книге «Преступная женщина», 1890 год, Камиль Гранье упоминает о практиковавшей в пролетарском квартале акушерке, оказавшей за несколько франков подобного рода помощь тысячи бедных беременных женщин. Продавщица хлеба из Ботиньоль по прозванию «Смерть ребятишкам» призналась, что пропустила через свои руки почти 2000 женщин. Одна из этих женщин, за юбку которой держались 7 человек детей, со слезами на глазах сказала ей: «Вот уже и эти не наедаются досыта». И новый ребенок был принесен в жертву любви матери к остальным детям. Если раньше детоубийство было для деревни столь же характерным явлением, как для города аборт, то в последнее время аборт стал и в деревне столь же распространенным. Уже в 1898 году в Берлине привлекалась одна сводня, обвиняемая в том, что у нее обучались 200 деревенских служанок, которые все хотели перенять у нее приемы аборт. Подумайте только. 200 женщин намереваются сделать из тайного аборта свою профессию. Из одного только университета, где преподается это ужасное искусство, вышло 200 специалисток. А таких университетов, вероятно, несколько в каждом большом городе. Как ни чудовищна картина, развертываемая этими несколькими фактами, можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что она отражает только до известной степени истинное положение вещей. Это в особенности касается фактов уголовной хроники. Только незначительное число их доходит до публичного разбирательства. Это касается в особенности имущих классов, так как безнаказанным и безопасным может быть искусственный аборт в настоящее время только для женщин имущих классов. Новейшее гражданское уложение допускает прекращение беременности, если она, по мнению врачей, может быть опасной для жизни матери. Само по себе это, конечно, чрезвычайно важное и благодатное завоевание, но этот закон стал вместе с тем удобнейшим выходом для тысяч женщин имущих классов, которые могли бы без ущерба для своего здоровья произвести на свет и прокормить здорового ребенка, но не желают иметь детей из удобства и ради большей свободы. В имущих слоях с каждым днем все больше становится правилом каждую новую беременность, случившуюся после первого или второго ребенка, прерывать преждевременными родами. Во всех больших городах поэтому давно уже существуют богато обставленные специальные частные лечебницы. Так как плата за оперативное вмешательство и за пребывание в лечебнице, продолжающаяся от 2 до 3 недель, обычно очень высока, то вполне естественное право женщины не иметь детей, если она того не желает, есть в этом его безопасном виде в большинстве случаев привилегия лишь женщин имущих классов.